Синяев оказался прав. Все вещи, привезенные ими с земли, оказались в комнате, примыкавшей к спальне. Ящики, чемоданы, пакеты были аккуратно сложены в углу. — Ты же был здесь, — заметил Синяев. — Как же ты не знал, что вещи принесли? — Я не покидал дом Диегоня, и мне никто не сказал об этом. Да и зачем? Дом ведь не заперт. Они не легли спать, пока не нашли нужную книгу, которая, разумеется, оказалась в тщательно подобранной библиотеке. Ведь она была составлена с целью познакомить калистян со всеми сторонами жизни Земли. «Жутко подумать», — сказал Широков, нежно гладя рукой бесценную страницу, — «что ее могло не быть». На Вельде. Потекли дни напряженной трудной работы. По просьбе Широкова и Синяева к ним присоединился Бьяйнинь, и они втроем переводили на русский язык исключительно сложный текст «Послание Каллисто Земле». Они часто вспоминали совещание технической комиссии после диверсии на звездолете. Как и тогда, некоторые фразы приходилось переводить очень сложным способом. В доме, где жили гости Каллисто, постоянными посетителями стали все члены экспедиции к Солнцу, всеми силами старавшиеся помочь работе. Каждая фраза считалась правильно переведенной, если Синяев, лучше Широкова, разбиравшийся в этих вопросах, заявлял, что она ему ясна. «Я прохожу курс новейшей ядерной физики», — шутил он. За все время этой работы люди почти не видели света солнца. Их домашние врачи, Гисьян и Синг, были очень довольны таким дополнительным карантином. Облака над Атилли постепенно становились все тоньше, и к концу работы над городом снова было безоблачное небо. «Если все время держать над вами облака, — говорил Гисьян, — вы никогда не привыкнете к лучам Релиуса. А вам надо познакомиться со всей Каллисто». «Никаких тревожных симптомов нет», — отвечал Широков. «Мне кажется, что Релиус для нас безвреден». Он умалчивал при этом, что несколько раз у него и Синяева появлялось недомогание, считая его причиной переутомления от напряженной работы. Но он хорошо знал повышенную мнительность по отношению к ним каллистянских врачей, испытав это на самом себе после случая с камнем на Кетью. «Скажи я об этом, и они чего доброго вернут нас на Кетью или на Сетито без всякой нужды», — думал он. Пока шла работа над переводом, Тессио-установка со спутника Каллисто ежедневно посылала сигналы на Землю. По глубокому убеждению всех, людей и каллистян, слова Петр Широков не могли остаться незамеченными. Точность расчета и надежность автоматического управления лучом не вызывала сомнений. «Вспышки появляются над Москвой», — говорил Синяев, когда Широков снова начинал сомневаться. «Или, во всяком случае, близко от Москвы. Между Релиусом и Солнцем нет ни одной звезды, и луч не может уклониться». «А само Солнце?» — спрашивал Широков. «Влияние гравитационного поля Солнца учтено при расчете. Но Земля вращается, и это учтено. Тесси-луч движется, правда, абсолютно незаметно для самых точных приборов, в сторону вращения Земли. Сигналы вспыхивают на одном и том же месте». «И ты уверен, что нет ошибки?» «Уверен». «Почему же тогда мы передаем сигналы на трех языках?» «На этом настаивают каллистяне. Они хотят обеспечить успех на 100%. А вдруг луч не совсем точно направлен?» «Значит, это все-таки возможно», — разочарованно спросил Широков. «Разумная осторожность, не более. А основной текст тоже будем передавать на трех языках?» «Да, по три раза каждую фразу. На русском, английском и французском». «Тогда уж лучше не на французском, а на латинском». «Ты его так хорошо знаешь?» не хуже, чем русский. «Какой ты у меня умный!» — Синяев провел пальцами по лбу Широкова. «Значит, английский и латинский. Ты будешь переводить. Это не трудно, раз есть русский текст. А я зашифровывать азбукой Морзе. Латинские и французские буквы одинаковы». Но, несмотря на все усилия, к 15 октября перевод не был закончен. Синяев предложил Зивьенню, руководившему всей работой, отложить начало передачи основного текста, продолжив вступительные слова. «Мы считаем, что нужно начать», — ответил тот. «Зачем заставлять ждать людей земли? Им это, вероятно, будет тяжело. Мы начнем, а вы продолжайте работу. Я уверен, что никаких затруднений больше не встретится. В оставшейся части текста нет новых для вас слов». На том и порешили. И через день дежурный звездолет совершал рейс на спутник Каллиста, доставляя туда очередную партию металлических пластинок, на которых по особой системе наносились знаки, соответствующие точкам и тире азбуки Морзе, выполненные на бумаге рукой Синяева. Эти пластинки закладывались в ТЭСИ-установку, которая автоматически отправляла телеграмму на Землю. «Вы можете передавать 300 знаков в минуту», — сказал Синяев в Зивьенью. «На Земле есть операторы, которые могут принять текст при такой скорости». «Это облегчит работу», — ответил Зивьень. «Но будут ли использованы такие операторы?» «Несомненно, если только слова Петр Широков были увидены и поняты. Кроме того, на Земле могут снимать вспышки на киноленту». Прошел еще один земной месяц, и работа по переводу была успешно закончена. «Теперь», — сказал Широков, — «я не буду иметь покоя, пока мы не получим ответа. Придется ждать год, а может быть раньше. Миньон считает, что 12 наших месяцев — это наименьший срок». «Удалось ли?» — с тоской в голосе сказал Широков. «Они решили через полгода по-нашему повторить передачу. Как радостно будет получить весточку с Земли!» «Еще бы!» — сказал Синяев. Для него и Широкова неудача была бы тяжелым ударом. Как это ни странно, но свои надежды на счастливый результат они возлагали на чуткость и внимательность к ним Каллистян. Вряд ли они предложили бы провести опыт, если бы не были уверены в успехе. До сих пор все доказывало, что хозяева прекрасно понимают психологическое состояние своих гостей. А если каллистяне были уверены, Широков и Синяев верили в их технику и знания. Но место для сомнения все же оставалось. Если техника Земли еще не может доставить на Луну все, что необходимо, для ТЭСИ-установки ответа не будет. Хотелось сократить время ожидания. Ничто не помогает в этом так надежно, как напряженный труд. «Мы пробыли на Каллисто довольно много времени», — сказал Широков Гесьяню. «Мне кажется, что пора прекратить затворничество. Настало время свободно знакомиться с вашей планетой». «А разве вы не свободны?» — удивился Гесьянь. «Конечно, нет. Вы не позволяете нам даже походить по городу? Какая же это свобода?» «Мне странно слышать это от вас. Вы же врач. Мы действуем в ваших же интересах. Впрочем, — прибавил Гесьянь, пожимая плечами, — делайте, как хотите. Вы были, есть и всегда будете совершенно свободны в своих поступках». Широкову показалось, что Гесьянь обижен. Он ласково провел пальцами по лбу каллистянина. «Очень хочется поскорее увидеть все», — сказал он извиняющимся тоном. «Тяжело, ничего не делать». «Это, конечно, трудно, но в последнее время вы много работали». «Я понимаю ваши опасения», — продолжал Широков. «Проведем опыт. Завтра утром, как следует, покажете нам Атилли. Ведь мы почти не видели города. А потом тщательно обследуйте нас. хорошо. Без видимой охоты согласился Гесьянь. Пусть будет завтра. Рано или поздно, но это все равно придется сделать. Но не советую сразу начинать с пешеходной прогулки. Лучше всего слетать куда-нибудь на обычные алити, например, на Вельд. Завтра как раз соревнование по фитимии. Что это такое? Спортивное соревнование. Финальная игра на первенство Калиста. Чудесно! — воскликнул Синяев. Он был страстным болельщиком футбола и в Москве не пропускал ни одного матча. Но кроме футбола он вообще любил спорт. Калистянское слово «вельдь» означало «открытый стадион». «Почему финальная игра проводится в Атилле?» — спросил Широков, предчувствуя, какой последует ответ. Он знал, что город, в котором они поселились, был далеко не из больших. «В надежде, что вы захотите посмотреть игру?» Как и ожидал Широков, ответил Гесьянь. Что было на это сказать? Не знающие границ гостеприимства калистян проявлялось решительно во всем.